Раздел второй. Он наблюдал, как она собирается с духом, чтобы сделать первый шаг и готовиться к неизбежной боли, но не сделал ни малейшей попытки помочь ей, ибо знал, что любой жест покажется ей столь же дерзким, сколь и нежелательным. Кейт, как всегда чуткая к невысказанной команде, закрыв блокнот, тоже ждала в настороженном молчании. Леди Урсула медленно двинулась к двери, поддерживая равновесие с помощью трости. Рука, опиравшаяся на золотой набалдашник, дрожала, вены вздулись на ней, словно веревки. Делглиш и Кейт неторопливо последовали за ней в коридор, затянутый ковровой дорожкой, оттуда в лифт. В его элегантном интерьере едва хватало места для троих, и рука Делглиша невольно касалась руки леди Урсулы. Даже сквозь твид своего рукава он ощущал ее хрупкость и нескончаемую мелкую дрожь. Он прекрасно понимал, в каком чудовищном напряжении она пребывает, и гадал, сколько еще она выдержит, не срываясь, и входит ли в его обязанности позаботиться о том, чтобы она сорвалась. Пока лифт медленно полз на два этажа вниз, он понял, что она знает о нем все так же хорошо, как он о ней, и видит в нем врага. Леди Урсула провела их в гостиную. Эту комнату Полби Роун тоже непременно показал бы ему. На миг у Делглиша возникло ощущение, что рядом с ним стоит сам покойный, а не его мать. Три высоких фигурных окна, красиво задрапированные шторами, открывали вид на садовые деревья, которые выглядели нереально, как плоский тканый ковер с узором из бесконечного плетения зеленых и золотых нитей. Комната с потолком, богато украшенным росписью, в которой смешались классические и готические мотивы, не была загромождена мебелью, и в ее воздухе царила неподвижная, меланхолическая атмосфера редко посещаемого загородного дома, пропитанная запахами высушенных цветов и мебельного воска. Делглиш почти ожидал увидеть протянутый белый шнур, ограничивающий зону, куда туристам вход воспрещен. Потерявшая сына мать, скорее всего, по собственной воле решила побеседовать с ним наедине. Вдова же позаботилась о том, чтобы в его присутствии ее утешали и защищали врач и адвокат. Леди Урсула коротко представила всех друг другу и сразу же вышла. Делглишу и Кейт пришлось, ступая по ковру, самим пересекать комнату, чтобы приблизиться к авансцене, выглядевшей нарочито как живая картина. Барбара Бероун сидела в кресле с высокой спинкой справа от камина. Напротив нее, подавшись вперед на стуле, расположился адвокат Энтони Фаррелл. Рядом с ней, держа руку на ее запястье, стоял доктор. Именно он заговорил первым. «Я сейчас покидаю вас, леди Бероун, но вечером загляну снова. Часов 6, если вам удобно. И мы попытаемся сделать так, чтобы вы поспали этой ночью. Если я понадоблюсь вам раньше, велите мисс Мэтлок позвонить мне. Заставьте себя что-нибудь съесть за ужином, если сможете. Скажите, чтобы она приготовила вам что-нибудь легкое. Знаю, что у вас нет аппетита, но я хочу, чтобы вы постарались. Хорошо?» Она кивнула и протянула ему руку. Он на миг задержал ее в своей, перевел взгляд на Делглиша и, закатив глаза, пробормотал: «Чудовищно! Чудовищно!» Поскольку Делглиш ничего не ответил, он продолжил: «Думаю, леди Бероун в силах говорить с вами сейчас, командор, но, надеюсь, вы не станете ее долго мучить». Он вел себя как какой-нибудь актер-любитель, участвующий в спектакле об убийстве. Предсказуемый монолог, предсказуемо исполненный. Делглиша удивило то, что врач, заведомо привыкший сталкиваться с трагедиями, чувствовал себя больше не в своей тарелке, чем пациентка. Когда он дошел до двери, Делглиш спокойно спросил: «Вы были лечащим врачом и сэра Пола?» «Да, но стал им лишь недавно. Сэр Пол был частным пациентом доктора Гиллеспи, умершего в прошлом году. Тогда-то сэр Пол и леди Бероун заключили договор со мной через Государственную службу здравоохранения. У меня находится его медицинская карта, но он никогда не обращался ко мне за профессиональной помощью. Он был очень здоровым человеком». Итак, смущение его разъяснилось. Это был не старый, пользующийся доверием семейный врач, а перегруженный работой районный терапевт общей практики, озабоченный тем, как бы поскорее вернуться к себе в кабинет, которому уже выстроилась очередь, или продолжить объезд больных на дому. Быть может, он и сознавал, что здешняя ситуация требует светских навыков и углубленного внимания, на которое у него нет времени, но пытался, не слишком убедительно, играть роль друга семьи в гостиной, порога которой он, вероятно, до настоящего момента ни разу не переступал. «Интересно, — подумал Делглиш, — решение Пола Бероуна пользоваться услугами государственной системы здравоохранения было продиктовано соображениями политической целесообразности, убеждениями, стремлением к экономии или всеми тремя одновременно. Над камином виднелся прямоугольник невыцветших обоев. Его не полностью закрывал не слишком выдающийся семейный портрет, на месте которого, как догадался Делглиш, некогда висело более ценное полотно. «Садитесь, пожалуйста, командор», — пригласила Барбара Бероун. Она слабо махнула рукой в сторону дивана, стоявшего у стены. Диван был расположен неудобно и выглядел слишком шатким, но Кейт решительно направилась к нему, села и скромно достала свой блокнот. Делглиш подошел к одному из стульев с высокими спинками, перенес его к камину и поставил справа от Энтони Фаррелла. «Простите, что докучаем вам в такой момент, леди Бероун», — сказал он. «Однако я не сомневаюсь, вы понимаете, что это продиктовано необходимостью». Вместо того, чтобы ответить ему, Барбара Бероун, глядя вслед доктору Пиготту, брезгливо произнесла: «Какой смешной человечек. Мы с Полом только в июне прошлого года подписали с ним договор. У него потные руки». Она скорчила неприязненную гримасу и чопорно потерла пальцы. «Вы в состоянии ответить на несколько вопросов?» — спросил Делглиш. Она посмотрела на Фаррелла, как ребенок, ожидающий подсказки, и тот профессионально ровным голосом произнес: «Боюсь, моя дорогая Барбара, что в ходе расследования убийства обычные цивилизованные условности отступают на задний план. Промедление — роскошь, которую полиция не может себе позволить. Уверен, что командор постарается сделать процедуру максимально короткой, а вы будете умницей и, насколько можете, облегчите ему задачу». И прежде чем она успела что-либо ответить, он добавил, обращаясь к Делглишу: «Я присутствую здесь как друг леди Бероун и ее адвокат. Наша фирма ведет дела семьи уже в трех поколениях. Я относился к сэру Полу с глубоким личным уважением. С его кончиной я потерял друга и клиента. Отчасти еще и поэтому я здесь. Леди Бероун осталась почти в одиночестве. Ее мать и отчим живут в Калифорнии».